скорей беги и смотри на младенца Христа. Был рожден в обычных яслях для тебя и для меня. О, какое это счастье! Он спасает от греха, Он спасает от греха. Вот и ангелы песнь поют, ночь полна радостных чудес, весть благую душе несут, что для мира спасенье есть. Был рожден в обычных яслях, спасает от греха. Иисус доказал любовь не словами, но жертвою. Рождество — это Бога зов к людям всем, ко спасению. Был рожден в обычных яслях для тебя и для меня. О, какое это счастье! Он спасает от греха, Он спасает от греха. Был рожден в обычных яслях.